у дверей в номер 217. Дэнни запомнил слова горничной, которую уволили из отеля «Оверлук» за то, что она сказала, что видела нечто ужасное в одной из комнат отеля, там, где это страшное случилось. Это было в комнате 217. Обещай мне, Дэнни, что ты не заглянешь в эту комнату. Держись от нее подальше. Это была обыкновенная дверь, ничем не отличающаяся от других на третьем этаже отеля. Она находилась за поворотом коридора, ведущего из главного холла. Цифры на двери были те же, что составляли номер Болдеровской квартиры: двойка, единица, семерка. Под номером был круглый стеклянный кружок, глазок. Дэнни заглядывал в такие. Когда смотришь изнутри, открывается широкий и выпуклый обзор коридора, а снаружи, как ни старайся, ничего не увидишь в комнате. Почему ты оказался здесь? После прогулки вокруг отеля Дэнни с матерью вернулись домой, и мама приготовила ему на завтрак шотландский суп с бобами и бутерброды с сыром и болонской колбасой. Они сидели на кухне и болтали. Радио доносило до них тихую музыку. Кухня была его любимым местом, и он догадывался, что и мамы с папой тоже. После 2-3 обедов в столовой они, по общему согласию, стали есть на кухне, на разделочном столе Дика Хеллорана. Столовая подавляла их. Даже если были зажжены все люстры и в конторе Ульмана включали кассетный магнитофон. Они сидели за одним из множества столов, покрытых прозрачной полиэтиленовой пленкой. Мама говорила, что обедать здесь все равно, что в романе Горация Уолптона. Дэнни не имел понятия, кто такой Уолптон, но сразу заметил, что еда стала вкуснее, как только они перебрались на кухню. На ней лежал отпечаток личности Дика Хеллорана, и от этого у Дэнни становилось теплее на душе. Мама съела полсандвича и не дотронулась до супа. Она сказала, что папа, должно быть, пошел гулять, потому что на автостоянке стоят и жук, и грузовичок. Она устала и хочет прилечь на часик, если Дэнни не будет скучать, найдет себе дело и вообще не станет проказничать. Дэнни ответил, прожевывая кусок бутерброда с сыром и болонской колбаской, что скучать не будет. Пусть она не беспокоится. «Почему бы тебе не отправиться на игровую площадку?» — спросила мать. «Тебе ведь нравится играть там с машинами в песочнице?» Он проглотил бутерброд, который с трудом пролез в пересохшее вдруг горло. «Может быть, и пойду», — сказал он, отворачивая от нее лицо. «Поглядишь на тех зеленых зверьков...» Венди забрала у него пустую тарелку. «Отец, наверное, там подрезает кусты». «Да», — сказал Дэнни. «Если увидишь его, передай, что я прилегла отдохнуть». «Будь спок, ма». Она сложила грязные тарелки в кухонную раковину и вернулась к нему. «Тебе хорошо здесь, Дэнни?» Он поднял на нее бесхитростный взгляд и вытер молочные усы. «Угу. Ты больше не видишь плохих снов?» «Нет». Тони явился к нему недавно ночью, когда он лежал в постели, и звал его за собой откуда-то издали. Но Дэнни крепко зажмурил глаза и не открывал их, пока Тони не пропал. «Точно?» «Дама!» Мать была довольна. «А твоя рука перестала болеть?» Он протянул к ней руку. «Смотри, Опухоль прошла?» Она удовлетворенно кивнула. Джек отнес замерзших ос под плексиглазовым тазиком к аппарату для сжигания мусора, стоявшему позади хозяйственного сарая, и сжег их. С тех пор они не видели ни одной осы. Джек написал адвокату в Болдере, приложив к письму снимок руки Дэнни. Через несколько дней тот позвонил, после чего у Джека на полдня испортилось настроение. Адвокат сказал, что компанию, изготовившую бомбу для насекомых, вряд ли можно привлечь к ответу, поскольку только один Джек может подтвердить, что точно следовал инструкции на упаковочной коробке. Венди посочувствовала Джеку в его неудаче, но втайне порадовалась. Судебные дела лучше оставить тем, кто в них знает толк. Торренсы к таким не относятся. Иди, док, поиграй, развлекись немного. Но ему не удалось развлечься. Он бесцельно бродил по отелю, заглядывая в комнатушки горничных, и не находил ничего интересного. Слонялся по коридорам, выстланным темно-синими дорожками с переплетением черных линий. Он дергал одну дверь за другой, но, конечно, все они были заперты. Ключи лежат внизу, в конторе, но папа запретил трогать их. Но ему и не нужно. Ведь правда, Дэнни? «Почему же ты тут?» Нет, ничего случайного в его приходе сюда не было. Его влекло в комнату 217 какое-то фатальное любопытство. Он припомнил сказку, которую отец прочитал ему однажды. Это было очень давно, но она запала ему в память так живо, словно была прочитана только что. Мать отругала отца и спросила, зачем он стращает трехлетнего ребенка, читая ему такие страшные сказки. Это была сказка о Синей Бороде и его прелестной жене с роскошными соломенными волосами, такими, как у мамочки. После свадьбы они жили в зловещем замке, похожем на Оверлук. И каждый день, когда Синяя Борода уходил на работу, он просил свою молодую жену не заглядывать в одну из комнат, хотя ключ от нее висел на крючке возле двери, точно так, как висят ключи в конторе Ульмана внизу. Жену разбирало любопытство. Она пыталась заглянуть в щелку, как Дэнни пытался заглянуть в замочную скважину комнаты 217, но с тем же успехом. В книжке была даже картинка, как она заглядывала под дверь, но щель была слишком узкой. Тогда она открыла дверь и... Старинная сказка описывала все то, что она увидела в ужасных подробностях. В комнате находились 7 голов прежних жен Синей Бороды, выставленные на специальных подставках с разинутыми ртами, застывшими в безмолвном крике и выпученными глазами, в которых виднелись только белки. Головы были отрублены мечом, и по подставкам текла кровь. Она в ужасе бросилась бежать, чтобы скорее покинуть комнату и замок, но на пороге стоял Синяя Борода со сверкающим ужасным взором. «Я запретил вам входить в эту комнату», — сказал он, обнажая меч. «Ваше любопытство погубило вас, как других моих жен, и хотя я люблю вас больше остальных, вас ожидает такой же конец. Приготовьтесь умереть, несчастная!» Дэнни смутно припомнилось, что сказка имела счастливый конец. Но это не имело большого значения по сравнению с двумя яркими образами, влекущих к себе закрытой дверью и мрачной тайной за дверью, отрубленными головами. Дэнни протянул руку и чуть ли не украдкой погладил ручку замка. «Я видел эти отвратительные вещи не менее 3 раз. Но мистер Хеллоран, Дик, сказал, что эти вещи вряд ли навредят ему. Они похожи на страшные картинки в книге, вот и все. А может быть, он ничего и не увидит?» Дэнни сунул руку в карман и вытащил ключ. Тот был все время в его кармане, конечно. Он подержал ключ за толстое металлическое кольцо с выпуклыми буквами «Офис». Затем принялся крутить ключ на цепочке. Следя за его вращением, постояв так несколько минут, он сунул ключ в скважину. Тот скользнул туда беззвучно, словно сам жаждал попасть в нее. «Мне кажется, я видел там что-то, что-то отвратительное. Обещай, что не войдешь в комнату». «Обещаю». «Обещание, конечно, важная вещь, но любопытство зудом отдается во всем теле, как бывает, когда чешется то место, до которого не можешь достать». Такое же любопытство разбирало Дэнни, когда он поглядывал сквозь пальцы на экран во время страшных сцен в фильмах ужасов по телеку. А то, что скрыто там, за дверью, это тебе не кино. Я не думаю, что эти вещи могут принести тебе вред. Они как страшные картинки в книге. Вдруг он протянул левую руку, еще не зная зачем, и выдернул ключ из замка, затем сунул его в карман. Он постоял еще немного, глядя на дверь своими серо-голубыми глазами, затем быстро пошел по коридору к главному холлу на этаже. Что-то задержало его у поворота, хотя он и не совсем понял, что... Ему припомнилось, что там, за углом, по дороге к лестнице, висел на стене огнетушитель. Он был свернут кольцами, как дремлющая змея. «Это не был огнетушитель химического типа», — рассказал ему папа, каких было несколько на кухне. «Этот огнетушитель был предшественником современных распылителей». С длинным брезентовым шлангом, присоединенным к водопроводу. Он был подвешен на крюке прямо на стене, и, отвернув кран, ты сам становишься пожарной бригадой в единственном числе. Папа сказал, что химические огнетушители, выделяющие пену с углекислым газом, гораздо лучше, так как углекислый газ преграждает кислороду доступ к огню. Дэнни выглянул из-за угла. Огнетушитель, свернутый в клубок, был на месте, рядом с красным ящиком, где находился кран. Сверху висел стеклянный ящик с топориком внутри, похожим на музейный экспонат. Вывеска гласила: «В случае опасности разбейте стекло». Слово «опасность» Дэнни читал легко. Оно обычно было связано со взрывом, пожаром, аварией, чьей-то смертью. Дэнни не нравилось, что оно имеет отношение к пожарному шлангу, висевшему на стене. Почему-то он всегда старался проскользнуть мимо таких мест как можно быстрее, без всякой причины, просто так, безопаснее находиться от них подальше. чувствуя, как бухает в груди сердце. Дэнни свернул за угол и посмотрел мимо огнетушителя в холл, где находилась лестничная клетка. Там, внизу, в спальне отдыхала мама. Папа, вернувшийся, вероятно, с прогулки, сидел на кухне, поглощая бутерброды, читая книгу. Ничего страшного. Дэнни спокойно пройдет мимо огнетушителя и спустится вниз по лестнице. Он зашагал по коридору, держась с противоположной стены, почти касаясь плечом дорогих шелковых обоев. 20 шагов до огнетушителя, 15 шагов до... Когда осталось пройти около 10 шагов, медный наконечник шланга спящий. Медный наконечник вдруг свалился и с гулким стуком упал на ковер, потянув за собой шланг. Он лежал, направив на Дэнни зияющее темное отверстие. Мальчик замер на месте, вздрогнув от страха. Кровь стучала у него в ушах и висках молотом. Рот пересох, пальцы непроизвольно сжались в кулаки, а наконечник шланга спокойно лежал, поблескивая медными боками. Ну и что, упал и упал. Это же брезентовый шланг и ничего больше. Глупо воображать, что он похож на ядовитую змею, которая услышала его шаги и проснулась. Пусть даже брезент очень похож на чешуйчатую кожу змеи. Дэнни переступит через него и пройдет к лестнице. Может быть, он будет шагать чуточку быстрее, чтобы шланг не бросился на него или не обвился вокруг ноги. Он вытер губы левой рукой, совсем как папа, бессознательно подражая ему, и сделал шаг вперед. Шланг не шевелился. Вот видишь, какой ты глупый. Весь изнервничался, думая о той немой таинственной комнате и глупой сказке о синей бороде. А этот шланг готовился упасть уже 5 лет. Вот и вся разгадка. Дэнни уставился на шланг, лежавший на полу, и вспомнил о боссах. Осталось 8 шагов до шланга. Бронспойт мирно покоился на ковре и поблескивал, словно говоря, Дэнни: «Не бойся, я всего-навсего шланг, и ничего больше. Ну, а если даже не так, что я могу сделать тебе? Укушу не больнее, чем осы. Зачем мне обижать такого милого мальчика, как ты? Ничего не сделаю тебе, всего лишь немного укушу. Укушу-шу». Дэнни сделал еще один шаг, потом еще. Дыхание хрипло вырывалось из его пересохшего горла. Он был на грани паники и почти желал, чтобы шланг пошевелился. Тогда он знал бы, что делать. Он шагнул еще раз и оказался в пределах досягаемости шланга. Но тот и не собирался нападать на него. Как он может ударить или укусить, если это самый обыкновенный шланг? Возможно, полный ос. Он уставился в черное отверстие наконечника, словно загипнотизированный, ощущая жар во всем теле. Что, если там полно ос, запрятавшихся на зиму? Их коричневые тельца распухли от яда, так что он стекает по их жалу прозрачными капельками жидкости. Затем он понял, что почти парализован страхом, и если не сделает еще одного шага, то останется здесь навечно, пока папа не найдет его. А так случится, если он станет дольше смотреть в черное отверстие Бранспойта, как птичка под гипнотическим взглядом ядовитой змеи. И что тогда будет? И спустив стон, он рванулся вперед, когда он оказался рядом со шлангом. Причудливая игра света на наконечнике заставила его поверить, что тот пошевелился и приподнялся, словно намереваясь ударить его, и Дэнни взвелся в воздухе в таком высоком прыжке, что коснулся ежиком волос потолка. Позже он, конечно, убедил себя, что такого не могло быть, и это ему только показалось. Он опустился по другую сторону шланга и побежал по коридору, слыша за собой шлепки разматывающегося шланга, который бросился за ним в погоню. Змея шелестела по ковру, как по сухой траве, гремя трещоткой. Она настигала его, а лестница почему-то оказалась очень далеко и с каждым его прыжком удалялась от него ровно на расстоянии этого прыжка. И ему казалось, что он топчется на месте. «Пап!» — пытался он крикнуть, но судорожно сжатое горло не пропускало ни звука. Нет, помощи ниоткуда не дождаться. Звуки, ползущие по ковру змеи, становились ближе. Вот она уже возле его пяток и, возможно, уже подняла голову, чтобы вонзить в него медное жало истекающего ядом наконечника. Дэнни побежал к лестнице и, раскинув руки в стороны, чтобы сохранить равновесие и не свалиться. В какой-то момент ему показалось, что он кубарем скатится по лестнице до самого низа. Он бросил взгляд через плечо. Шланг не шевелился и лежал там, где был раньше, размотавший всего на один оборот кольца. Медный Бранспойт равнодушно глядел в другую сторону. «Вот видишь, дуралей», — отругал он себя. «Что ты выдумал, трус несчастный?» Он уцепился за перила, дрожащие ноги не держали его. «Этот шланг и не думал тебя преследовать», — подсказывал ему разум, и эта мысль крутилась у него в голове, как заезженная пластинка. Он не преследовал тебя и не собирался преследовать никогда, никогда. Зря он испугался. Вот еще, он даже может вернуться и подвесить этот шланг на место. Он может это сделать, только ему не хочется. Потому что вдруг шланг все-таки преследовал Дэнни и вернулся на место, когда убедился, что не может догнать его. Шланг лежал на ковре, как бы говоря, «Не хочешь ли вернуться ко мне и попробовать еще раз?» Тяжело дыша, Дэнни сбежал вниз по лестнице на свой этаж.